Гренадер Андре Симон находит черный камень. Генерал Бонапарт дал командиру инженерного отряда Допулю следующее задание: безотлагательно привести в порядок разрушенный форт Ар-Рашид, расположенный в 7,5 километрах северо-западнее Розетты на Ниле. Допуль велел привести к нему капитана Бушара. Это был наиболее подходящий человек, способный выполнить приказ Бонапарта. «Что ж нам теперь, оставаться в Египте всю жизнь?» — спросил злобно Бушар. Допуль пожал плечами. «Вы знаете, что адмирал Нельсон уничтожил при Абукире наш флот? Теперь англичане готовятся к последнему удару. В один прекрасный день они попытаются высадиться на побережье Египта. Мы должны быть готовы к этому». Бушар принялся размышлять. Египет был потерян для Франции. Ему это было давно ясно. Все победы Бонапарта над мамелюками были одержаны напрасно. В армии ходили слухи, что генерал Бонапарт собирается отплыть во Францию. Что тогда будет с армией? Пребывание на берегах Нила сильно изнурило армию. Непривычный климат, мириады мух, нечистоты и грязь в деревнях и городах вызывали болезни, против которых все искусство военных врачей оказалось бессильным.